Канада. Гризли. Дикие гризли не любят людей, шумных машин, городских площадей. А если б любили нас гризли, они бы давно нас загрызли.